по какой причине оно произошло, и если в этом твоя вина, поспеши ее устранить и изгладить, ревнуя не о возвращении духовных утешений, а паче об уничтожении в себе того, что окажется неподобающим и Богу неугодным. Если же не увидишь ничего такого, покорись воле Божией, сказав себе: «Так судил Бог». «Буди воля Твоя, Господи, на мне немощным и ничего не стоящим, и затем терпи и жди, отнюдь не позволяя себе сколько-нибудь отступать от обычного порядка своей духовной жизни и духовных деланий и упражнений. Побеждай напавшие безвкусие в них насильным себя к ним притруждением, не внимая отвлекающим от такого труда помыслам, будто такое занятие бесплодно. Охотно испивай сию чашу горечи, говоря Господу: «Вишь смирение мое и труд, и не остави милости Твоей от меня», и воодушевляй себя на то верою, что чашу сию поднесла Тебе любовь Божия, желающая Тебе большего совершенства духовного. Не на фавор только охотно иди вслед Господа, но и на Голгофу, то есть не тогда только, когда чувствуешь внутрь себя божественный свет и духовные утешения и радости, но и когда нападают омрачения, скорби, туги и горечи, которые приходится иной раз вкушать душе от демонских искушений внутренних и внешних. Пусть даже охлаждение это будет сопровождаемо таким омрачением и смущением, что ты не будешь знать, что тебе делать и куда обратиться, не бойся и при этом, но стой твердо в своем чине. Держись на кресте сем благопокорно, далеко отрывая от себя всякое земное утешение, которое вздумает предлагать мир или плоть по наущениям врага. Старайся также скрывать сию немощь свою от всякого лица, и не говори о ней никому, кроме духовного отца своего. Не жалуйся, однако же, на посланную тебе тяготу, а скорее ищи научение, как на будущее время избегать ее, а эту благодушно перенесть, пока Богу угодно будет держать тебя в ней. Молитвы же твои, причащения и другие духовные упражнения, продолжая совершать, как обычно, совершай не для получения сладостей духовных, не для того, чтобы быть сняту с настоящего креста, но для того, чтобы дарована была тебе сила благодушно пребывать на нем во славу распеншегося за нас Христа Господа и всегда жить и действовать так, как сие Ему благоугодно. Иной раз и не можешь ты в этом состоянии молиться и в благих пребывать помышлениях, как обычно бывало, по причине великого омрачения и смущения ума, делай все сие, как можешь, только без ленности и поблажки себе. И то, чего не можешь ты явить в совершенстве делом, будет принято явленным в совершенстве по желанию твоему, исканию и усилию. Прибудь всем желании, искании и усилии, и увидишь дивные плоды того, воодушевление и силу, кое преисполнит душу твою. Предложу тебе образчик того, как прилично взывать тебе к Богу во время такого омрачения ума твоего. Взывай, вскую прискорбно си душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему. Ты — спасение лица моего и Бог мой. Вскую, Господи, отступил ты далече от меня, и презираешь меня, сущего в скорбях. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Припомни молитву, какую по вдохновению Божию молилась Сара, возлюбленная жена Товии, во время скорби своей, и ее употреби живым, взывая гласом: «Верно ведает всякий работающий тебе, Господи, что жизнь сия, если будет под испытанием, увенчается, и если в скорби будет, избавление приимет, и в самом истлении не предет по милости Твоей. Ты не радуешься погибели нашей, но после бури и волн подаешь отишие, и после плача и слез изливаешь радость. Буди имя Твое благословенно вовеки, Боже Израилев». Приводи на память и Христа Господа, который в саду Гефсиманском и на кресте по причине безмерных страданий чувствовал себя оставленным от Отца Своего Небесного, и, чувствуя себя в настоящем Твоем положении, сущем на кресте, взывая от сердца Его словами: «Твоя да будет, Господи, воля, да будет не як уже ас хощу, но як уже Ты». Действуя так, сделай, что терпение Твое и Твоя молитва будут возноситься к горе пред лице Бога, как пламя жертвы сердца Твоего. И Ты засвидетельствуешь сим, что Тебя преисполняет живая готовность воли, с крепкою, как смерть, любовью последовать за Христом Господом, с крестом на раменах, по каждой стезе, по какой бы Он ни призвал Тебя к Себе. Се истинная жизнь по Богу. Желать и искать Бога ради Бога и иметь Его, и вкушать Его так и в такой мере, как и в какой Он того хочет. Если бы люди вступали на путь жизни по Богу с таким настроением и твердостью Его измеряли свои успехи всем течением, а не приливами духовных сладостей и утешений, то они не были бы так удобно прельщаемы ни сами по себе, ни по козням врага, и не томились бы бесполезно, иной раз и дар общения, встречая сухости и охлаждения, а напротив, с благодарностью принимали их и претерпевали в уверенности, что по элику так хочет Бог, то это случилось во благо им, и не обращая на них внимания, с большой ревностью и с более самоотверженным себя насилованием продолжали идти путем богоугодной жизни по всем заведенным порядкам ее. Случается иной раз, что тогда как душа томится в таком охлаждении, в таком безвкусии ко всему духовному, враг нападает сильнее, воздвигая дурные помыслы, срамные движения и прельстительные сновидения. Цель у него та, чтобы, вдавшись в нечувствие от ощущения оставления Божия, человек опустил руки и склонился на что-либо страстное, ибо после сего ему уже легко увлечь его опять в водоворот греховной жизни. Зная сие, стой твердо. Пусть бушуют волны греховные окрест сердца, но пока есть у тебя нехотение греха и желание прибыть верным Богу, кораблик твой цел. Благодать Божия отняла у тебя свои утешения, но она близ есть и назирает, и не оставит тебя без помощи, пока произволение твое стоит на стороне добра. Стой же твердо, воодушевляясь уверенностью, что буря эта скоро пройдет, а вместе с нею прекратится и сухость твоя. Верь, что сие попущено тебе на добро тебе, ибо, претерпев это время искушения, выйдешь из него с большим узнанием сей немощи, с большим смирением и с большой уверенностью во всегда готовой тебе помощи Божией. О подобных бурных нападениях вражеских я уже имел случай тебе говорить. Просмотри сказанное там.